Раздел 2. Пределы устранимости неравенства в потреблении. Отдельно стоит остановиться на следующем тезисе. Если потребление какого-то блага, товара, услуги, по факту сильно не равно, и доступ к нему сегодня определяется уровнем дохода, доступно богатым, недоступно бедным, то это совершенно не означает, что само по себе неравенство в потреблении такого блага является следствием неравенства доходов. Доступ ко многим благам обречен быть неравным даже в коммунистическом обществе, вовсе не знающем денег. Самым очевидным образом это проявляется в отношении всего редкого и модного. Популярный писатель или профессор физически не может лично побеседовать со всеми поклонниками своего таланта. Лучший кардиохирург прооперировать всех нуждающихся. Известная актриса не в состоянии дать шанс на свидание всем своим фанатам. Все население Земли физически не сможет хоть раз в жизни отдохнуть на Мальдивах. Там просто не хватит места. А количество квартир с окнами на Центральный парк ограничено. И даже если бы денег не было, все желающие все равно не смогли бы жить в подобной квартире. Таким образом, следует констатировать, что какая-то часть неравенства в потреблении объективно предопределена даже для самых эгалитарных и справедливых обществ. И этот объективно предопределенный уровень неравенства задает гораздо большую часть неравенства в фактическом потреблении, нежели это кажется на первый взгляд. Скажу больше. Существует очень мало сфер, в которых равное потребление может быть обеспечено даже теоретически. Единственный пример такого рода, приходящий мне на ум, это потребление продовольствия. Мы можем выдать всем равное количество одинаковых продуктов. Развитые страны способны обеспечить всех своих жителей продуктами на уровне, не только превышающим необходимое для выживания, но даже на уровне, сильно превосходящем физические возможности населения съесть все произведенные продукты. И тут равенство в потреблении теоретически достижимо, как минимум с точки зрения пищевой ценности, не касаясь вопросов качества продукции или брендов. Однако даже в отношении одежды равенство обеспечить гораздо сложнее. Даже в коммунистическом обществе, производящем бесконечное количество одежды и обеспечивающем всем равный доступ к ней, все равно в любой момент времени кто-то будет одет, по мнению окружающих, красивее и моднее, нежели остальные. Единственный способ быть равными в одежде — принудительное введение одинаковой униформы для всех. Рассматривая такие сферы, как образование или здравоохранение, можно отметить, что объективно предопределенный уровень неравенства в них гораздо выше. Можно обеспечить всех едой выше предела того, что может быть съедено. Однако нельзя быть избыточно здоровым или образованным. При этом и качество медицины, и качество образования очень сильно зависят от профессионализма конкретных врачей и учителей, который априори не равен, поскольку люди наделены разными способностями. Игнорирование этого факта при обсуждении неравенства в данных сферах приводит к довольно распространенной логической ошибке смешения ряда несвязанных вопросов, первый из которых сводится к распределению ресурсов между отраслями. Возможно, нам понадобится больше томографов и меньше танков, больше профессоров математики и меньше брокеров. Однако это совершенно отдельная тема, не имеющая никакого отношения к неравенству. Если же исходить из того, что ресурсы, расходуемые на образование или здравоохранение, заранее предопределены, у нас есть заданное количество учителей и врачей заданного качества, то возникает две составляющих неравенства. Устранимое. Теоретически возможно обеспечить равное время одного врача или учителя, уделяемое одному пациенту или ученику. И неустранимое. Учителя и врачи заведомо не равны по квалификации. И кому-то достанется плохой, а кому-то хороший. Следовательно, на неустранимую составляющую приходится большая часть наблюдаемого в развитых странах неравенства в данной сфере. Качество образования в престижной школе или ведущем университете в сравнении с плохими школами и университетами в гораздо большей степени определяется профессионализмом педагогов, наличием мотивации у самих учащихся, но плохих ведь тоже надо где-то учить, нежели размером и обустройством кампуса или численностью класса. В данной ситуации, скорее всего, нужно говорить не об устранении неравенства, а о его принципах. Действительно, более справедливо попадать к лучшим учителям благодаря своим способностям, а не финансовому благополучию родителей. Кто-то считает справедливым квоты для меньшинств, Однако выбор между данными вариантами относится к дискуссии о том, как отбирать тех, кто получит услуги лучшего качества, а не о том, чтобы их уровень был одинаковым. В сфере медицины до определенных пределов работают те же принципы. Донорских органов не может хватить на всех нуждающихся, а лучший нейрохирург все равно способен прооперировать лишь немногих. И будет ли он выбирать пациентов, исходя из их доходов, или по результатам лотереи, неравенство это не изменит. Изменение степени неравенства доходов очень мало способно повлиять на фактическое неравенство в потреблении подобных услуг. Диспропорции в распределении ресурсов здравоохранения в первую очередь обуславливаются неравенством в состоянии здоровья, стратегическими решениями государственных органов или страховых компаний, а также огромной разницей в стоимости медицинского обслуживания в зависимости от того или иного заболевания. В США ежегодно 30% медицинских работников тратится на 5% пациентов, которые умрут в среднем через один год. Согласно другим данным, на 1% населения в США в 2016 году приходилось 22% всех медицинских расходов, на верхние 5% — 50% всех медицинских расходов, на 50% населения — 3% медицинских расходов. И попадание конкретного пациента в эти верхние, нижние группы по расходам в гораздо большей степени предопределяется возрастом или типом заболевания и значительно меньше доходами пациента. Очень богатый человек с хорошим здоровьем окажется внизу пирамиды медицинских расходов. А бедный больной дорогим к лечению заболеванием, которое государство, благотворители почему-то решили лечить, окажется наверху пирамиды трат. При лечении некоторых очень дорогих заболеваний общество просто физически не обладает ресурсами, чтобы обеспечить возможности лечения всем нуждающимся пациентам. Даже в системе с абсолютно бесплатным здравоохранением для лечения подобных заболеваний все равно пришлось бы как-то изобретать некие принципы выбора, кому предоставить лечение, а кому нет. Ликвидация платной медицины не искоренит неравенство в подобных ситуациях, но лишь изменит принцип неравенства в доступе к дефицитным благам. Все эти соображения относительно образования и здравоохранения я привел в качестве примера, чтобы подвести слушателя к следующему выводу. Несмотря на то, что разница в качестве данных услуг, доступных для богатых и бедных, очевидна, необходимо различать возможное изменение принципа распределения дефицитных услуг и, собственно, уровень неравенства в доступе к ним. Принцип распределения может быть изменен на любой, который мы сочтем более справедливым. Однако при заданном объеме ресурсов высокая степень неравенства в доступе к данным услугам и их качестве сохранится даже в коммунистическом обществе, где денег не существует. Неравенство в доступе к большинству существующих благ заведомо неизбежно и неустранимо никакими методами. Имущественное неравенство является не его причиной, а лишь одним из механизмов распределения подобных благ, наряду с лотереей или директивными решениями государства. Потенциально устранимую часть неравенства в потреблении можно описать как фактическое неравенство в потреблении минус объективно предопределенный неустранимый уровень неравенства. Действительно, вполне реально сделать все кресла в самолете стандартными и строить типовые квартиры одинаковой площади. Но в любом случае не все смогут отправиться на Мальдивы и иметь вид из окна на Центральный парк. Устранимая часть неравенства гораздо меньше, чем кажется на первый взгляд. Критикуя отдельные аспекты неравенства, необходимо различать ситуации, когда неравенство в принципе устранимо, и ситуации, когда оно в принципе неустранимо. Если в определенной сфере большая часть неравенства в потреблении благ неустранима, то критика неравенства в ней, по сути, призывает лишь к изменению принципов распределения дефицитных благ. Любой из таких принципов представляет собой компромисс между социальной справедливостью и экономической эффективностью, о чем мы поговорим несколько позже.